Приложение. Многоэтапное исследование физических и психических составляющих развоплощенной сущности. Предварительный отчет об оценке результатов наблюдений. В процессе подготовки – исследование с сокращением данных и анализом. Юджин Крафт, Джозеф Механ. Представлено в качестве части магистерской на факультете психологии Университета Западного побережья. Доктор Элизабет Кули, заведующая кафедрой парапсихологии. До сих пор изучение паранормальных явлений проводилось в полевых условиях, носивших слишком случайный характер, чтобы предоставить окончательные и неопровержимые данные. Описание преследований, видений, призраков и подобных бестелесных явлений никогда не воспроизводились в лабораторных условиях. В результате научное сообщество, хоть и вполне оправданно, игнорировало всю область исследований и считало ее слишком ненадежной, чтобы допустить серьезное рассмотрение. Однако недавно завершившееся 4-месячное исследование позволило успешно ввести психическую сущность в контролируемое поле и предоставило множество данных о ее природе. Стало известно, что субъект посещало одно и то же существо, иногда в сопровождении двух меньших существ. Тогда субъект поместили в экранированную и звуконепроницаемую среду, диаграмма прилагается. Обстановка была точной копией дома субъекта, за исключением потолка. Его убрали, чтобы обеспечить прямой контроль и сенсорное сканирование помещений. Кроме того, стены покрыли экранировкой, чтобы предотвратить проникновение практически любых посторонних электромагнитных помех. В течение нескольких недель субъект жил в помещении, обставленном его же коврами, шторами, стульями, кроватью и посудой. За это время не было замечено никаких изменений в устройствах наблюдения. Однако постепенно, по мере того, как женщина привыкала к обстановке, она возвращалась к эмоциональным паттернам последних месяцев ее жизни, предшествовавших контролируемому эксперименту. Они включали в себя сильную тревогу по поводу семьи, личные проблемы с женихом и глубоко запрятанные воспоминания из детства. В ее дневнике начали появляться описания повторяющихся снов, которые наводили на мысль о психическом ландшафте, приводившем ее в ужас. В нескольких случаях она сообщала в разговоре о своих предчувствиях, что визит становится все более неизбежным. По мере того, как происходили определенные эмоциональные изменения, мы получили первые четкие данные об изменениях концентрации, распределения и плотности ионов в атмосфере. Первым ключевым эмоциональным сдвигом был окончательный разрыв между испытуемой и ее женихом. За травмой в течение 8 часов последовали заметные колебания сопротивления атмосферы, то есть диэлектрическая проницаемость КНЧ-излучения, которая составляет менее 40 циклов в секунду, что характерно как для человека, так и для всех животных. Визит ее матери, от которой субъект отдалился более 10 лет назад, и последующее изъятие детей для их собственной безопасности обеспечили второй скачок в показаниях физиологических записей дистанционного зондирования. По мере того, как изоляция субъекта усиливалась, он все больше погружался в свои воспоминания, фантазии, чувство вины и надежды на лучшую жизнь. Женщина все больше забывала о лабораторной специфике окружающей среды. Испытуемая начала разговаривать сама с собой, а иногда с другими, не присутствовавшими в комнате, некоторые из которых были мертвы. Если коротко, женщина начала проявлять признаки экстрасенса, находящегося в состоянии восприимчивости. Постепенно, в течение 42-часового периода интенсивной эмоциональной активности, начали регистрироваться видимые явления. Наиболее заметной была белая масса, тянувшаяся вдоль стены. А затем сужающаяся в шар более чем на 3 часа и остающаяся неподвижной примерно в 2,5 футах над ковром. Испытуемая начала выкрикивать в адрес призрака грубые эпитеты, чтобы избавиться от ужаса, вызванного тем, что она жила в страхе перед ним почти полгода. С каждым произнесенным ею проклятием сущность существа претерпевала разительные изменения, которые были видны очевидцам, но, к сожалению, никак не отражались на множестве сложных камер и записывающих устройств, включая тепловизионное оборудование, цветные видеокамеры с низким уровнем освещенности и голографический лазер с двойным импульсным излучением. Наиболее заметные изменения наблюдались в цвете и форме, когда масса превратилась в сине-зеленое светоизлучающее облако. Кроме того, внутри облака начала формироваться отчетливая мускулатура, похожая на маленькие кровеносные сосуды и органы, свойственные эмбриону. Непосредственно перед появлением призрака наблюдались характерные и резкие изменения в электромагнитной и термической среде вокруг субъекта. В настоящее время невозможно определить, были ли такие изменения причиной явления, следствием его, или же и явление, и наблюдаемые атмосферные изменения были вызваны какой-то особой, скрытой причиной, которая пока не была обнаружена. Заключительная фаза эксперимента включала в себя попытку разрешить самую запутанную и постоянную проблему паранормальных наук. Жидкий гелий при температуре, близкой к абсолютному нулю, распылялся с помощью вторичной жидкости, состоящей из прозрачного раствора с мельчайшими частицами во взвешенном состоянии на появившуюся голубую массу. В момент контакта раздался крик. Последующие свидетельства очевидцев сходятся во мнении, что эти слова были искажением фразы «оставьте меня в покое». Существо одновременно видели до 8 человек, и все они сообщали об идентичных образах и звуках в одно и то же время. Однако записывающие устройства, работающие на преобразовании излучения с переменной длиной волны изображения, не смогли зафиксировать эти события. Было ли это массовой галлюцинацией, вызванной многонедельной усталостью, усилиями и явным желанием увидеть это существо? Такая возможность кажется неправдоподобной, поскольку среди наблюдателей были декан университета, старший медицинский персонал и ординатор медицинского факультета, которые весьма скептически отнеслись к эксперименту. Можно предположить, что они, наряду с высокодисциплинированной командой доктора Кули, были загипнотизированы и поверили во что-то, чего на самом деле не было. Но такая теория в лучшем случае кажется сомнительной. Даже если бы такое произошло, все наблюдатели не могли сообщить о столь идентичных результатах без предварительных и всесторонних консультаций. Очевидно, что на самом деле это было не так. Некоторые наблюдатели не знали друг друга и не знали или даже не имели интереса к парапсихологии. Что же тогда может объяснить эту загадку? Может, это на протяжении уже 100 лет знакомая легенда или миф о призраке, которого нельзя сфотографировать? Нет ли более научного объяснения? Истина заключается в том, что сущность действительно проявилась, независимо от тех, кто присутствовал при эксперименте. Это, вне всякого сомнения, подтверждается точными и непрерывными записями показаний датчиков температуры, концентрации ионов и колебаний в электромагнитном поле. Тогда что же вызвало относительный сбой в работе приборов визуальной среды? Возможно, опыт был воспринят наблюдателями психически, и их разум, чтобы перевести происходящее на более понятный уровень осознания, интерпретировал события визуально. Другими словами, сильный выброс психической энергии, который, возможно, был наделен разумом, был истолкован человеческими умами так, как если бы они видели его своими глазами, в то время как на самом деле получили представление об этой энергии с помощью психики. Отсюда и схожие показания. То, что в комнате присутствовала огромная энергия, не поддается сомнению. Она вызвала огромную нагрузку на несущие конструкции, сбила стрелки на большинстве циферблатов и, в конце концов, привела к разрушению камеры, в результате чего Крафт получил травмы. Но пока неизвестно, какова именно была природа этой энергии. Была ли она электромагнитной или испускала электромагнитные волны только в качестве своего рода вторичного признака? Правда в том, что ни одна теория пока не может объяснить широкий спектр наблюдаемых изменений энергии. Возможно, мы имеем дело с относительно новой и неизвестной формой энергии, которая только сейчас подвергается тщательному изучению наукой. Второй вопрос, касающийся происхождения этой сущности, остается неоднозначным. Учитывая, что видение существует независимо от субъекта, что подтверждается приведенными здесь данными, можно ли определить, проецируется ли она из-за субъекта или, скорее, из источников и пространственно-временных рамок, местоположений, которые еще не исследованы? Последнее представляется более вероятным, учитывая высокую степень независимости психической сущности от психологической воли субъекта. Однако, судя по всему, высоковосприимчивый субъект является посредником между миром наблюдаемых данных и уровнями психического опыта. В лучшем случае, дальнейшие эксперименты смогут окончательно решить эту проблему. Интерпретировать эти события как массовую галлюцинацию — мошенничество или коллективное воображение многих преданных своему делу работников было бы просто немыслимо. Свидетельства очевидцев, многие из которых противились проекту, неопровержимо доказывают, что сущность существовала независимо от других людей, занимала пространство и время в нашем мире и взаимодействовала с физической материей.